Отпустите тех, кто не готов любить вас в ответ. Перестать отдавать любовь тем, кто не готов возвращать ее в ответ — одно из самых сложных и вместе с тем самых важных действий на пути к себе. Моя подруга Эвелин нечаянно провела социальный эксперимент, который обрушил ее веру в себя, но по итогу стал началом нового пути. После переезда в Чикаго Эвелин устроилась в небольшую консалтинговую компанию с лояльным руководством и сплоченным коллективом. Она тосковала по старым друзьям и остро нуждалась в новых, поэтому за несколько лет работы в компании коллеги стали ее второй семьей. Они вместе проводили выходные, отмечали праздники, а на дни рождения дарили друг другу цветы. Эвелин рассказывала, что порой ей даже некуда было ставить вазы для букетов. Так их было много. Так вышло, что после замужества и рождения ребенка Эвелин пришлось уволиться и переехать за город. Ей снова было одиноко, и она старалась поддерживать связь с чикагскими друзьями. Всегда звала на кофе, когда приезжала в город, поздравляла с важными датами и отправляла подарки. Однако в первый день рождения после увольнения девушка получила вдвое меньше сообщений от бывших коллег, чем обычно. Во второй — только одно. Незадолго до третьего Эвелин убрала из соцсетей информацию о дате рождения и осталась совсем без поздравлений. Подруга призналась, что от обиды прорыдала весь день, как ребенок. «До знакомства с мужем это были мои самые близкие люди в Чикаго», — рассказывала она. «Мы поддерживали друг друга при неудачах, радовались успехам. Но стоило мне выпасть из их круга, как я стала невидимкой». Успокоившись, Эвелин принялась анализировать отношения с каждым из друзей коллег. Открытий оказалось много, и почти все неприятные. Например, Маргарет отдалилась от нее сразу после того, как Эвелин начала встречаться с будущим мужем. Вероятно, Маргарет была заинтересована только в свободной подруге, которая готова сорваться куда угодно по первому зову. Хлоя, с которой они даже недолго снимали квартиру на двоих, с момента увольнения Эвелин так и не приняла ни одного ее приглашения на кофе. Клара не приехала на вечеринку «Бэйби Шауэр», хотя была приглашена, точно находилась рядом и клятвенно обещала заехать. «Бэйби Шауэр» — от английского «дождь для малыша», американские обычаи устраивать вечеринку с подарками для будущей мамы. Извиняться Клара тоже не стала. Всех этих людей Эвелин искренне считала своими друзьями, но сама оказалась для них пустым местом. Вероятно, вернее, на отметку о дне рождения в соцсетях ее праздник бы снова наполнился открытками. Но девушка уже поняла, что открытки и переписки — фикция. Все последние годы оказались игрой в одни ворота. Эвелин так боялась остаться одной, что не замечала своего истинного одиночества. И я просто запретила себе с ними общаться. Было тяжело, я любила этих людей. Но каждый раз, когда руки тянулись к телефону, чтобы написать кому-то из них, я говорила себе: «Эви, стоп». А знаешь, что произошло потом? Мне стало легче. Я стала мягче в отношениях с мужем, с ребенком, и у меня появились новые друзья. Я ничего для этого не делала, но в моей жизни словно освободилось место для чего-то большего, настоящего, и оно сразу пришло. Истории, схожие с рассказом Эвелин, стары как мир. Однако на момент нашей беседы я еще не могла увидеть взаимосвязь между разрывом прошлых отношений и появлением новых. Теперь же мне есть что сказать. И я говорю. Прекратите выяснять отношения с людьми, которые не готовы меняться. Быть рядом с теми, кто вас не замечает. Выбирать тех, для кого вы пустое место. Любить тех, кто не готов полюбить в ответ. Пытаться угодить всем на свете уже вошло у нас в привычку. Эта привычка вредна и отбирает время, энергию и душевное равновесие. Вполне возможно, что люди вокруг вас не готовы принять и разделить ваш выбор жить вдумчиво и осознанно. Однако это не значит, что вам нужно меняться и подстраиваться под них. Нет. Достаточно перестать отдавать себя людям, не нуждающимся в таком даре. Вы оказываете себе медвежью услугу, проводя время с теми, кто не прислушивается к вам, обижает, забывает или не считается. Это попросту вампиры, высасывающие вашу жизнь и энергию. Девиз «один за всех и все за одного» и прочее д'Артаньянство с ними не сработает. Поэтому так ценно найти, наконец, своих людей, с кем вы познаете настоящую дружбу и любовь. И тогда отношения с теми, кто вами не дорожил, потухнут сами собой. Пытаясь заставить человека полюбить вас, человека, который не может и не умеет это делать, Вы отнимаете у себя возможность почувствовать особую связь с кем-то другим. А ведь эта связь ждет. И в это же самое время на планете существуют миллиарды людей. И кто-то из них точно поймет, через что вы прошли и проходите, и кто-то точно вас поддержит. Но чем дольше вы сдерживаетесь, чем дольше соглашаетесь на роль запасного игрока, а также жилетки для чужих слез, подушки и домашнего психолога, готовых принять чужие эмоции и облегчить страдания, тем больше отдаляетесь от своего круга. Да, когда вы перестанете быть рядом 24/7, к вам могут потерять интерес, а то и совсем разлюбить. Возможно, если не напишете первым, то телефон замолчит на день или неделю. Возможно, если вы перестанете стараться, общение прекратится. Возможно, о вас забудут. Возможно, если вы перестанете любить изо всех сил, ваши собственные чувства тоже остынут. В этом нет вашей вины. Однако теперь вы точно знаете, что единственным, кто вкладывался в отношения, были вы сами. Это не любовь, это привязанность. Поэтому скажите себе, как сказала Эви, «Стоп». Тогда вы поймете, почему вам так тревожно ни в том городе, ни на той работе, в компании ни тех людей. Мы ограничены не во времени, а в энергии, и это самый главный и ценный ресурс. То, чему вы ее отдаете, постепенно наполняет жизнь, а то, чему посвящаете время, определяет образ жизни. Поэтому в первую очередь оберегать от лишних трат нужно энергию и ради себя, и ради других. Вот ваша главная миссия. Думайте о собственной душе как о мирной гавани, куда разрешено заплывать только тем, кто готов заботиться о вас, слушать и слышать. Спасать других — не ваша ответственность. Убеждать, что они нуждаются в спасении, тоже. Вы не обязаны быть рядом и по кусочкам отщипывать свои время и энергию только потому, что вам кого-то жаль, что вы должны или чувствуете себя виноватым. А на самом деле боитесь быть отвергнутым. Но вы абсолютно точно обязаны понять, что ваша судьба в ваших руках, а вся любовь, что вы принимаете, заслуженная. Вы все заслужили. И искренний интерес, и настоящую дружбу, и любовь здоровых, успешных людей. Вам осталось подождать в темноте совсем чуть-чуть, и вы увидите, как быстро изменится мир вокруг вас.